Сейчас. Свет выключит, и в отделении начинается ночной шум. Бормотание, стоны и плач. Я помню другие звуки. Кваканье лягушек, гортанное и печальное, и сопутствующий ему стрекот цикад. Маленькая Лина сложила ладони чашечкой и держит в них светлячка, повизгивая от смеха. Узнаю ли я внешний мир, Алину? Томас предупредил, что подаст мне сигнал, но тишину никто не нарушает. Во рту у меня сухо, как на пепелище. Я не готова. Не сегодня. Сердце лихорадочно бьется, сбиваясь с ритма. Меня бросает в пот и трясет. Я едва могу стоять. Внезапно меня встряхивает. Оказывается, без предупреждения взвывает сигнализация. Пронзительный, непрерывный вой снизу, приглушенный слоями камней и цемента. Хлопают двери, слышатся крики. Должно быть, Томас включил ее в соседнем отделении. Охранники помчались туда, предполагая попытку побега или, может, убийства. Вот мой сигнал. Я встаю и сдвигаю койку, открываю дыру в стене и протискиваюсь в нее. Моя самодельная веревка лежит, свернутая на полу. Я продеваю один ее конец сквозь металлическое кольцо в двери и крепко завязываю. Я больше не думаю и не боюсь. Я бросаю свободный конец веревки в дыру и слышу, как она хлопает по ветру. В первый раз с тех пор, как меня посадили в тюрьму, я благодарю Бога за то, что в крипте нет окон. По крайней мере, с этой стороны. Я проскальзываю в лаз головой вперед. Мои плечи встречают сопротивление. Мягкий, влажный камень осыпается мне на шею. Дыхание перехватывает от вони какой-то тухлятины. Пока. Тревожная сигнализация завывает мне в ответ. Потом я протискиваюсь дальше и застываю на головокружительной высоте, футов 45, не меньше. Внизу темнеет река, в которой отражается луна. А веревка, будто спрядена из белой воды, течет вертикально вниз, к свободе. Я хватаюсь за нее, перебирая руками, я вытаскиваю свое тело из каменной норы, а потом падаю. Мои ноги соскальзывают, и я описываю полукруг, молотя ступнями по воздуху. Я резко торможу, веревка обмотана вокруг моих запястий, сердце норовит выскочить наружу, сирены визжат пронзительно, истерично. Я замираю, не в силах двигаться. Почему-то мне вспоминается весенняя уборка за год до ареста и огромный паук, обнаруженный за зеркалом в спальне. Десятки насекомых недвижно висели в пыльной паутине, а только одно еще слабо дергалось, пытаясь вырваться. Вой прекращается. Безмолвие ошарашивает меня, как пощечина. Надо двигаться. Я слышу теперь грохот реки и шорох ветра в ветвях. Я медленно ползу вниз, обхватив веревку ногами и раскачиваясь. Мочевой пузырь переполнен, ладони горят, я ужасно боюсь замерзнуть. Хоть бы не сорваться. В 30 футах от воды хватка моя слабеет, и я пролетаю в свободном падении, прежде чем мне снова удается ухватиться за веревку. Из горла вырывается крик. Я прикусываю язык. Но пока я в безопасности. Дюйм за дюймом. Спуск длится целую вечность. Я уже не обращаю внимания на то, что ободрала кожу до крови. На ткани комбинезона выступили красные пятна, но я не чувствую боли. У меня все онемело от изнеможения. Вдруг я понимаю, что мне осталось преодолеть 7 футов. Внизу черная река, Призампскот, сгнившие бревные камни, оплетенные льдом. Я молюсь о благополучном приземлении. Главное — попасть не в воду, а в громоздящиеся по берегам сугробы. Наверное, они мягкие, как подушки. Я разжимаю руки.